Дорогие друзья, братья и сестры, будем начинать нашу вторую часть нашего общения. Мы встанем и помолимся. Наш Небесный Отец, через Иисуса Христа, Сына Твоего, а нашего Спасителя и Господа, мы обращаемся к престолу милости и благодати. Благодарим за это прекрасное общение, за то, что Ты подкрепляешь нас и духовно, и телесно. Мы просим, чтобы Твое благословение, оно могло сопровождать нас и в эти часы, когда мы будем еще слушать Слово Твое Святое и те свидетельства друзей, которые трудились на полях вот, миссии для того, чтобы созидать дело Твое, для того, чтобы приобретать души для Царства Твоего. Благослови нас на этом месте, услышь наши молитвы. Хвала Тебе за все, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.